На верхней полке лежало штук 10 картонок цилиндрической формы. «Шляпы?» — спросил Санта-Мария. «Да, Инес обожает их и считает, что настоящая сеньора не должна никуда выходить без шляпы. Но они стали сейчас невероятно дорогими. Иногда я сама переделываю Инес шляпку. Знаете, у меня это неплохо получается». Санта-Мария встал на цыпочки и достал с полки одну из картонок для шляп. Открыл ее и громко восхитился шляпой-тюрбаном из бордового бархата. Не скрыл он своего восхищения и перед второй шляпой, птичьим гнездом, и фетровой шляпой-конусом, увенчанной пером. В четвертой картонке оказался парик, завернутый в веленевую бумагу. «О!» — воскликнул Санта-Мария. «Парик? Да, у меня тоже есть один темный, мы их покупали вместе». Вирджиния снова кокетливо хихикнула. «Знаете, женщины так любят менять свою внешность, чувствовать себя совсем другими». Она вынула парик и стала нежно его поглаживать, пощупала белокурую прядь. «Даже незаметно, что это не настоящие волосы. Сейчас научились творить с париками чудеса, верно ведь?» «Ну еще какие!» — пробормотал Санта-Мария. Вирджиния погрузила руку в гущу искусственных волос, и на лице ее отразилась растерянность. «Но только... может, мне показалось, что именно? Да помнится, парик был другим, волосы приглажены». Она попыталась сосредоточиться и вспомнить, каким же был прежде парик, но не сумела. «Таким взлохмаченным я его никогда не видела», — с сомнением в голосе заключила она. «Может, Инес попросила своего парикмахера изменить его форму?» Вирджиния критическим взором оценила работу парикмахера. «Инес столько ему платит, что он мог бы придумать что-нибудь пооригинальнее», — скривив губы, вынесла она свое суждение. «Вам не кажется, что парик приобрел какой-то, нелепый, вульгарный вид?» «Да, вы правы», — согласился Санта-Мария. Однако сеньора оказалась достаточно ловкой, чтобы в первый раз сбить с толку и его, и де Пальму, и Баукьеру, и саму Вирджинию. «Ну, а во второй», — подумал Санта-Мария. Он огляделся вокруг. Бесконечные двери, тьма мебели, дом огромный, трубу можно спрятать где угодно, если только сеньора Табуссо уже не сожгла ее в одном из каминов. Хрустнула веленевая бумага. «Вы не возражаете, если я его возьму на время?» — сказал он. Сеньорина Вирджиния впервые смутно заподозрила, что здесь что-то не так. «А зачем он вам?» — встревоженно спросила она, прижимая парик к груди. «Да знаете, мы хотели устроить небольшую проверку», — объяснил Санта-Мария, — «чтобы выяснить, тот ли это человек. Но сегодня воскресенье, и все магазины закрыты. Если бы вы одолжили нам этот парик ненадолго». «А для проверки?» — сразу успокоилась Вирджиния. «Но все-таки надо сначала спросить у Инес, ведь парик-то ее. Ну, вот увидите, она будет рада». «Вы так думаете?» — он протянул руку, и Вирджиния послушно отдала ему завернутый в веленевую бумагу парик. Санта-Мария положила его в картонку и направился к двери. Нажал на ручку, но дверь не поддалась. Вирджиния, которая закрывала шкаф, обернулась и со смехом крикнула ему. «Нет, не та!» Она подошла к такой же двери у той же стены, повернула ручку, и дверь открылась. «А та всего лишь стенной шкаф. Инес держит в нем свои свадебные одеяния. Вот посмотрите». «Не только свадебные», — мелькнула у Санта-Марии. Первое, что привлекло его внимание, был висевший на вешалке черный призрак, траурное платье со шляпой и черной вуалью. А снизу висела большая сумка из черной кожи, такого же старомодного фасона, что и само платье. Во второй раз. «Это ее траурное платье», — сказала Вирджиния. «Инес не захотела никому его отдавать, хотя прошло столько лет. Правда, черный цвет всегда в моде. И потом материал уже тогда стоил очень дорого. Кажется, в каком году умер муж Инес?» — спросил Санта-Мария.